Глава 4. Свадебный кортеж. Город плывущих облаков – маленький город империи Голубого Ветра. Он настолько маленький, что название «город» ему не слишком подходит. Возможно, назвать его «городок» было бы более уместно. Город плывущих облаков не только самый маленький, но и самый удаленный с точки зрения географического положения. Население, экономика и даже средний уровень внутренней силы здесь самые низкие. Иногда жители города плывущих облаков подшучивают над собой, называя свой город самым глухим и забытым уголком империи Голубого Ветра. В городе плывущих облаков сегодня было особенно оживленно из-за свадьбы Сяо Че и Ся Циньюэ. Никто бы не побеспокоился, если бы это была свадьба Сяо Че, но вступление в брак Сяо Циньюэ стало сенсацией для всего города. Клан Ся занимался не только развитием внутренней силы. На протяжении нескольких поколений этот клан специализировался на бизнесе. И хотя его нельзя было назвать богатым по сравнению с другими кланами Империи Голубого Ветра, клан Ся возглавлял список самых процветающих кланов города плывущих облаков. Ну, это не означает, что клан Ся был слаб. С таким богатством они, естественно, могли позволить себе нанять экспертов для защиты своего огромного состояния. У лидера клана было двое детей. Сяо Юньба и Ся Циньюэ. Они оба, и сын, и дочь, не были заинтересованы в семейном бизнесе. Они полностью сосредоточились на изучении путей внутренней силы. Их отец, Ся Хун И, не возражал против их решения, а наоборот, всячески поддерживал их. А после того, как Ся Циньюэ удивила весь город своим талантом, стало совсем маловероятно, что он будет препятствовать ее росту. Благодаря божественному дару Ся Циньюэ, все главные семьи города старались проявить себя с лучшей стороны в отношении клана Ся. В конце концов, все признавали, что в будущем Ся Циньюэ сможет достичь земной ступени, а возможно даже небесной ступени внутренней силы. И тогда клан Ся будет не только самым богатым, но и займет главенствующее положение в городе плывущих облаков. Тем не менее, прекрасная девушка, главная драгоценность клана Ся, выходит замуж за Сяо Че, ничтожество без будущего. Кто знает, сколько людей сожалеет об этом решении. Конечно, очень многие люди испытывают чувство зависти, ревности и ненависти. Так как клан Ся выдавал замуж свою дочь, зрелище было вполне достойным. Как только Сяо Че выехал за ворота, он увидел красную ковровую дорожку, начинающуюся от его дома. Эта красная дорожка начиналась от ворот поместья клана Сяо и протянулась до самых ворот поместья клана Ся. Как только появился свадебный поезд клана Сяо, улицы города плывущих облаков наполнились шумом. Множество зрителей расположились по обе стороны улицы. Когда Сяо Че проезжал мимо, он слышал, что говорили люди. «Посмотрите, это внук пятого старейшины клана Сяо. Я слышал, что его каналы внутренней силы повреждены, и он никогда не сможет преодолеть даже первый уровень начальной ступени. О, я впервые его вижу». «Неудивительно, что вы раньше его не видели. Он прячется за спиной этого упрямого быка, его деда. Он ничего из себя не представляет. Как он осмелился выйти? Неужели Ся Циньюэ должна стать женой такого человека? Неужели небеса ослепли?» Говорят, что Сяо Ин и Ся Хун И стали побратимами. После того, как Сяо Ин спас жизнь Ся Циньюэ, потратив много внутренней силы, Ся Хун И пообещал, что когда его дочери исполнится 16 лет, она станет невесткой Сяо Ина. Вскоре после этого на Сяо Ина напали убийцы. Он не смог противостоять им из-за предыдущей нагрузки. Новость о его гибели поразила Ся Хун И, словно метеорит. Он почувствовал себя очень виноватым. Сегодня Циньюэ наконец исполнилось 16, и хотя сын Сяо Ина слабоумный, Ся Хун И не отказался от своего обещания из-за чувства благодарности и угрызений совести. Если бы не это, подобный парень никогда бы не женился на Сяо Циньюэ. «Что? Ся Циньюэ, величайшее сокровище нашего города! Если бы этот парень не был внуком пятого старейшины, он был бы не более чем грязь на полу. Я, наверное, в 100 раз сильнее его. Этот мир так несправедлив. Богиня моей мечты выходит замуж за это ничтожество. Да я скорее умру, чем приму этот факт!» Сяо Че спокойно смотрел на толпу с лошадиной спины. Его ясные глаза передавали глубину его характера. Его движения были исполнены достоинства и элегантной грации. Его длинные волосы развивались над яркими красными свадебными одеждами. Весь его облик, казалось, излучал элегантность. Доносившиеся из толпы разговоры содержали все оттенки злобы. Однако зависть, обида, предвзятость, насмешки, презрение и пренебрежение толпы, казалось, вообще его не беспокоили. Глядя на его красивую улыбку, можно было подумать, что он вообще не замечает толпу. Неизвестно, сколько девушек потеряли свои сердца, глядя на него с затуманившимися от восхищения глазами. Несмотря на то, что внутренняя сила Сяо Че была на самом низком уровне, выглядел он не так уж и плохо. Возможно, он мог бы соперничать даже с Сяо Юй Луном. Из-за того, что он редко бывал на улице, кожа его была белой и нежной, как у живой куклы. И хотя молодые люди ненавидели Сяо Че до зуда в зубах, в глубине души они не могли не признать, что выглядит он так, будто действительно достоин Сяо Цин Юэ. «Я думал, что Сяо Че поедет в повозке. Неожиданно, что он едет верхом. Какой характер. Кажется, слухи не соответствуют действительности». «Пс, этот слабак. Слабак, на которого обычно смотрят с презрением, женится на величайшем сокровище нашего города. Конечно, он должен гордиться. Он не боится потерять лицо?» — раздался горький голос. «Я слышал, что молодой мастер клана Юэ Вэнь и молодые мастера из других семей добивались Ся Цин Юэ. Как вы думаете, они попытаются остановить эту процессию?» «Да вы что, Сяо Че, конечно, ничтожество, но вот его дед Сяо Ле, он пользуется всеобщим уважением в городе плывущих облаков. После смерти сына у него остался только внук. Он заботился о своем внуке с самого его рождения. Если кто-нибудь доставит ему неприятности, они познают гнев Сяо Ле. Тот, кто осмелится сделать это, лишится головы. Кроме того, это не принудительный брак. Кто осмелится навлечь на себя гнев клана Ся? Могу предположить, что молодые люди, которые могли бы помешать свадебной процессии, прочно заперты в своих домах». Свадебное шествие двигалось неторопливо. Не слишком быстро, не слишком медленно. Путь в 10 миль занял почти полтора часа. «Взять!» Когда показался главный вход поместья клана Ся, они услышали громкий вопль. Высокая крепкая фигура подбежала к Сяо Че. Этот молодой человек был по крайней мере 2 метра ростом, сильным, как у быка, телом. Под его ногами содрогалась земля. Глядя на приближающуюся фигуру, Сяо Че с горечью сглотнул и, широко раскрыв глаза, сказал: «Юань Ба, я не видел тебя всего месяц. Как ты мог снова так вырасти?» Этот мужчина, точнее было бы назвать его мальчиком, младший брат Ся Цин Юэ, Ся Юань Ба. В этом году ему исполнилось 15. Да-да, ему всего лишь 15 лет. Тем не менее, глядя на его мощное тело, никто не скажет, что ему всего лишь 15. Рост 2 метра, Сяо Че, сидя на коне, почти вровень со стоящим Ся Юань Ба. И весу в нем 175 килограммов. И вовсе не потому, что он такой толстый, а из-за его мощной мускулатуры. Его мышцы отливали темным металлическим блеском, свидетельствуя о его удивительной силе. Его внутренняя сила была обычной, он достиг 4 уровня начальной ступени, но его физическая сила была настолько велика, что нельзя было не считаться с ней. Благодаря ей он мог сражаться на равных с теми, кто уже достиг 6 уровня продвинутой ступени внутренней силы. Ся Юань Ба был лучшим и единственным другом Сяо Че. Они часто играли вместе, и с самого детства он называл Сяо Че зятем. До 8 лет Сяо Юань Ба был смуглым худым ребенком. Над ним частенько издевались, но в возрасте 8 лет он как будто съел нечто, спровоцировавшее его бурный рост. Его рост, вес и аппетит стремительно возросли, а сила стала просто ошеломляющей. Сейчас, в 15-летнем возрасте, его лицо оставалось еще детским, а его тело было поистине чудовищным. Услышав слова Сяо Че, Сяо Юань Ба смущенно почесал голову. «Ничего не могу с этим поделать. Отец каждый день говорит мне, что нужно сесть на диету, только, думаю, голодать будет еще хуже. Когда я голоден, у меня появляется желание кого-нибудь убить». Сяо Че ничего не ответил. Сейчас ему только 15. Страшно представить, что будет, когда он станет взрослым. Сяо Че знал, что у Ся Юаньба просто зверский аппетит. К счастью, он родился в клане Ся. Если бы он родился в обычной семье, они не смогли бы его прокормить. Ха-ха-ха, зять, сегодня ты в самом деле станешь моим зятем. Улыбка Ся Юаньба была честной. Он был счастлив, что наконец дождался этого дня. По его мнению, с такой сильной женой, как его сестра, никто не посмеет смотреть на Сяо Че свысока. «Поторопись, моя сестра уже готова!» Он кивнул головой. «Я открою ворота!» Сказав это, Сяо Юаньба повернулся и побежал к воротам, как огромная гора мяса. Процессия въехала в ворота поместья клана Ся. У дверей их ожидал улыбающийся Ся Хун И. Сяо Че быстро спешился, подошел к Ся Хун И и уважительно поклонился. «Дядя Ся, ха-ха, столько времени прошло, а ты по-прежнему зовешь меня дядей». Засмеялся Ся Хун И. Это был не слишком высокий и слегка полноватый мужчина средних лет. И хотя лучше всего его характеризуют слова «простой» и «честный», никто во всем городе не посмел бы взглянуть на него свысока. Сяо Че взглянул на него и вежливо сказал: «Тесть». Он всегда уважительно относился к Ся Хун И, который был назван братом его отца. С самого детства он страдал от пренебрежительных взглядов других людей, но Сяо Хун И всегда относился к нему хорошо и заботился о нем. Несмотря на то, что он родился с повреждением каналов внутренней силы, Ся Хун И не нарушил соглашение с его отцом, что его дочь выйдет замуж за Сяо Че, когда ей исполнится 16. «Хе-хе, хорошо», — кивнул Ся Хун И. Он протянул руку и похлопал Сяо Че по плечу. «Че, сегодня я выдаю за тебя Ся Цин Юэ. Может, ты и не герой, но ты сын Сяо Ина, и я без сомнений отдаю тебе свою дочь. Твой отец был удивительным человеком. Я никогда не жалел о том, что стал его названным братом, потому что он был человеком горячим и справедливым. Ты сын Сяо Ина. Даже если твои каналы внутренней силы повреждены, я ни за что не поверю, что в будущем ты станешь заурядным человеком. Хорошо позаботься о моей дочери, заткни всех, кто говорит гадости и злословит». Сяо Че гневно сверкнул глазами, он уверенно кивнул. «Тесть, не беспокойтесь, хотя люди сейчас относятся ко мне с презрением. Когда мои каналы внутренней силы будут восстановлены, дракон, спящий в бездне, пробудится. Я заставлю тех, кто смотрит на меня свысока и думает, что зять клана Ся полное ничтожество, закрыть свои поганые рты». Ся Хун И был удивлен этой вспышкой гнева. Он знал Сяо Че как слабовольного и кроткого юношу с комплексом неполноценности. Бесстрашное высказывание Сяо Че, его острые глаза и спокойствие показали ему Сяо Че в совершенно новом свете. Как будто это был другой человек. «Хорошо». Ся Хун И кивнул и снова хлопнул Сяо Че по плечу. «Я знал, что сын Сяо Ина не может быть обычным ребенком. Я буду ждать того дня, когда дракон пробудится. А теперь иди. Сын Юэ ждет тебя».